отказался от какого бы то ни было возвышения и до конца своих дней пребывал простым монахом. Преподобный Герман был для местных жителей истинным добрым пастырем и защищал их, как мог, от злых и хищных людей, которые видели в островитянах только объект для жестокой эксплуатации. В том, что новообращенные не отвергли веру пришельцев и не вернулись к своим прежним суевериям в виде беззакония промышленников, великая заслуга старца Германа. Непоколебимо и настойчиво, не имея никакой поддержки, кроме своей пламенной веры, старец продолжал свое заступничество за обиженных и угнетенных, видя в этом свой пастырский долг, сущность которого он выразил следующими удивительными словами. «Я – нижайший слуга здешних народов и нянька». Тайные подвиги и келейные молитвы старца оставались неведомыми миру, но виден был окружающим свет его благодатной жизни, проводившейся в условиях полного самоотречения, нестяжательности и сурового пренебрежения всеми удобствами. Одежда его была самая убогая и очень ветхая. Всем своим видом, всеми привычками старец Герман живо напоминал современникам древних отшельников, прославившихся подвигами воздержания и богоугождения. Беседа старца производила на слушавших неотразимое впечатление. Особенно поражали собеседников ясность его мыслей, отчетливость и быстрота суждений. Божественная благодать, наполнявшая душу преподобного Германа, преображала сердца людей, общавшихся с ним. Ярко свидетельствует об этом случай с Яновским, правителем администрации российско-американской компании, приступившим к своим обязанностям в 1817 году. Семен Иванович Яновский, аристократ по происхождению, был человеком всесторонне образованным и начитанным, но его религиозно-философские взгляды сводились к модному в те времена деизму. Деизм – религиозно-философское учение, распространенное в XVII-XVIII веках, допускавшее существование Бога лишь как первопричины мира и отрицавшее существование Бога как личности. Христианство он по существу не знал, хотя формально считался христианином. Православие, церковь, таинства были для него понятиями, не заслуживающими серьезного внимания. Преподобный Герман много беседовал с ним. Впоследствии Яновский писал: «Ежедневно беседовали мы с ним до полночи и даже за полночь о любви Божией, о вечности, о спасении души, о христианской жизни. Сладкая речь неумолкаемым потоком лилась из уст его». Такими постоянными беседами и молитвами святого старца Господь совершенно обратил меня на путь истинный, и я сделался настоящим христианином. Он называл старца святым мужем, великим подвижником. Как великую драгоценность он хранил у себя письма преподобного Германа. Такое же благоговение к личности святого испытывали и многие другие его современники. «Живо помню я», — писал о внешнем облике старца Яновский, «все черты сиявшего благодатью лица старца, его приятную улыбку, кроткий привлекательный взор, смиренный, тихий нрав и его приветливое слово. Он был росту небольшого, лицо имел бледное, покрытое морщинами, глаза серо-голубые, исполненные блеска, а на голове у него было полно седых волос. Речь его была негромкая, но весьма приятная». Отец Герман жил сначала возле храма миссии на Кадьяке, а после переселился на ближайший остров Еловый, который назвал Новый Валаам. Остров Еловый был последним приютом в многотрудных апостольских странствованиях святого старца. Иногда преподобный бывал в гостях у православных жителей на американском континенте и в душеспасительных беседах проводил время за полночь. Ел он очень мало, немного рыбы и овощей составляли весь его обед. Тело свое изнурял постом, бдением и 15-фунтовыми веригами. Преподобный Герман предсказал своим духовным детям время своей кончины и объяснил, как похоронить его. 13 декабря 1837 года он просил зажечь перед иконами свечи и читать деяния святых апостолов. Во время чтения о трудах святых благовестников святой старец перешел от земных трудов к небесному упокоению на 81-м году жизни. Над могилой его первоначально был установлен простой деревянный памятник, затем сооружена скромная деревянная церковь, освященная во имя святых Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. В этом храме хранится старинное изображение преподобного Серафима Саровского, находившееся в келье святого старца Германа при его земной жизни. Старец любил и чтил своего прославленного современника и единодушного с ним работника на Ниве Божией. Господу было угодно одновременно благословить на великое служение людям этих двух благоговейных подвижников безмолвия и умного делания. Преподобный Герман с любовью отзывался на скорби и нужды людей во время своей земной жизни. Не оставляет он без помощи взывающих к нему и после своего представления. Наиболее известный случай молитвенного предстательства преподобного Германа находится в житии первого православного епископа Америки, святителя Иннокентия, митрополита Московского. В 1842 году святитель на бриге Охотск направлялся на остров Еловый. Из-за бури корабль долго не мог войти в гавань, и жизнь команды пассажиров была под угрозой. Тогда святитель Иннокентий обратился с молитвой к преподобному Герману. «Если ты, отец Герман, угодил Господу, то пусть переменится ветер». Не прошло и четверти часа, как переменился ветер и сделался попутным. И вскоре святитель, спасшийся от бури, служил панихиду на могиле святого Германа. С 1860-х годов Русская Православная Церковь знала о большом почитании старца Германа на Кадьяке. В 1867 году один из аляскинских епископов составил описание его жизни и чудес. Первое сообщение об отце Германе было напечатано в Валаамском монастыре в 1894 году. В 1930-х годах другой русский православный монах, архимандрит Герасим Шмальц, прибыл на остров Еловый и долго жил там, подобно преподобному Герману. Перед своей кончиной в 1969 году архимандрит Герасим открыл останки своего славного предшественника и построил здесь небольшую часовню. Исцеления, связанные с молитвенным заступничеством старца Германа, записывались со времени его жизни и до 1970 года. В марте 1969 года Собор епископов Русской Православной Церкви в Америке под председательством архиепископа Нью-Йоркского митрополита всей Америки и Канады Иринея совершил прославление преподобного аляскинского инока в лике святых. Преподобный Герман выполнил свое христианское призвание достойно, продолжает и ныне предстательствовать пред Богом о живущих.